Глава 60. Ника. Зачем я это сказала? Какой еще клуб? Какие мужчины? Я не хочу. Я не умею. Мне слишком страшно. Я и в нашем-то городе по клубам не ходила. А тут, в незнакомой стране, со слабым знанием языка и боязнью его применять. Надо придумать причину остаться. Надо, чтобы Костя меня не пустил. Да он и не собирается меня отпускать. Вон как у него лицо перекосило после моих слов. Я уже приготовилась немного поспорить и сдаться, свалив все на то, что он болен, и я не могу оставить его одного. А он вдруг выдает: «Ну, сходи, пообщайся». «Что, серьезно?» «Ну и схожу». «Ну и сходи, раз тебе так хочется». «Мне хочется остаться дома». Но я уверенным шагом направляюсь в спальню, распахиваю шкаф, куда успела повесить пару платьев, и открываю еще не до конца разобранный чемодан, где лежит большая часть моих вещей. Я сейчас так выряжусь, как надену все самое открытое и сексуальное. Костя ни за что меня в этом не отпустит. Он идет следом за мной. Я зло бросаю. Ты же спать хотел. Перехотел. Спи, ты больной, тебе надо отдыхать. Он падает на кровать, укладывает под голову все подушки и восседает там, как падишах, с любопытством наблюдая за мной. Вот, блин, зараза. Ладно, я распахиваю халат, стоя к мужу спиной, но украдкой наблюдая за его отражением в зеркальной дверце шкафа. Вижу, как он резко подается вперед и сглатывает слюну. Вот так-то. «В какой клуб пойдешь?» — спрашивает с показным спокойствием. «А в какой посоветуешь?» «Ну, смотря, чего ты хочешь. Потанцевать хочу и с людьми пообщаться, само собой». Отвечаю я и расстегиваю лифчик, все так же стоя спиной. Слышу, как он резко втягивает воздух. «Подай мне лифчик из чемодана», — командую я. «Какой?» «Ну, черный». «Этот?» Я оборачиваюсь через плечо, прикрывая грудь руками. Вижу, что шорты мужа вздыбились так, как будто там спрятан небоскреб Бурдж-Халифа. «Кружевной». Небрежно бросаю я и стою дальше, чувствуя, что моя попа в стрингах, которые я специально взяла в поездку, чтобы соблазнять мужа, просто горит под его жадным взглядом. Пару секунд, и он уже дышит мне в шею. Я убираю руки. Он накрывает мои груди кружевом, а сверху — своими ладонями. Его пальцы оказываются на моих сосках. Он легонько сжимает их, теребит, ласкает. С моих губ срывается легкий стон. Одной рукой он застегивает на мне лифчик, другой продолжает ласкать мои невероятно чувствительные соски. Я дико зла на него, но это не мешает моему телу так остро реагировать на его прикосновение. Он делает это так умело, а кружево возбуждающе трется о мою кожу. «Трусики переоденешь?» — спрашивает Костя. «Что? Зачем?» «Эти по-любому уже мокрые». «Вот самоуверенный котяра». «Ну да, он прав. Конечно, мокрые. И да, я ужасно хочу остаться дома». Он тянет мои стринги вверх, аккуратно, но чувствительно. Полоска ткани врезается в самое... «Ах, я помогу их снять». Теперь он тянет их вниз, скользя одной рукой по попе, а второй спереди. Его палец проникает. «Почти, почти... Еще чуть-чуть, ну, пожалуйста, коснись меня там». Но нет. Он снимает с меня трусики и надевает другие, кружевные, от комплекта с лифчиком. У меня колени подгибаются, я вся дрожу. Хватаюсь за его плечо, чтобы не упасть, и вижу его самодовольную ухмылку. Он прекрасно понимает, что со мной происходит. Он делает это все специально. «У тебя вроде были чулки», — слышу его горячий шепот. «Да». «Пойдешь в них?» «Да», — лепечу я. «Он что, с ума сошел? Какие чулки? Чтобы я вышла в них из дома? Да ни за что». «Хочешь, помогу надеть?» «Хочу». «Тебя». У меня шумит в ушах, и перед глазами все плывет от возбуждения. Я сажусь на край кровати. Костя опускается передо мной на колени с чулками в руках. «Никогда не делал этого», — бурчит он. «Никогда не надевал ни на кого чулки. Ну, хоть в чем-то я для него первая». Он берет в ладонь мою стопу. Я вздрагиваю. Он наклоняется и целует мой мизинчик. Боже, эти трусики тоже можно менять. Он натягивает чулок на стопу, на лодыжку, на коленку, предварительно зацеловав их. Его ладони сжимают мое бедро, массируют его, нежно лаская чувствительную кожу внутренней стороны. Пальцы Кости неловко пытаются натянуть чулок дальше. Я помогаю ему. Наши руки касаются друг друга, и это прикосновение почему-то действует даже более возбуждающе, чем все горячие ласки. Боже, да я сейчас в таком состоянии, что меня возбуждает все. Это Костя, это он. Он такой умелый любовник и такой невероятно чувственный мужчина. За первым чулком следует второй. Он наклоняется и целует мое бедро рядом с резинкой чулка. Как приятно, как горячо, как... Его пальцы скользят выше, выше. Вот они уже почти. Он выпрямляется. Мы смотрим друг другу в глаза. «Все еще хочешь пойти в клуб?» — хрипло спрашивает он. «Да», — срывается с моих губ. «Или останешься?» «Да». «Что?» «Пойду». «Я так просто не сдамся». Он вдруг резко отстраняется, поднимается на ноги, склоняется над чемоданом. Я вижу, что у него в руках моя единственная короткая юбка, та самая, в которой меня видели его родители. Она же дико развратная, а с чулками... Да это невозможно. Кружевные резинки будет видно. И вообще... Костя помогает мне надеть юбку, и топ, и туфли на шпильке. Черт, я не хочу в клуб, но я не могу сдаться. Не могу сама отказаться. Это он должен меня не пустить. Как я выгляжу? Верчусь перед зеркалом. Смотрю на его шорты. Небоскреб Бурдж-Халифа как будто стал еще выше. Ага, отпустит он меня, как же. Я беру сумочку, топаю к двери, стараясь максимально покачивать бедрами. Костя молчит. Я кладу руку на ручку и... Ой. Роняю сумочку. Наклоняюсь, чтобы поднять.